Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья, это было ужасно. Поражение нам показывает все ужасы войны. И, пробираясь к императору, я этого увидел очень много. Я увидел, как у дороги человек в синем мундире вопил и бесновался, как одержимый. Лицо у него почернело от порохового дыма, мундир разорвался, одного эполета не было, другой болтался на груди. И только подъехав к нему совсем близко, я узнал его. Это был маршал Ней. Он буквально выл на бегущие войска. Да, да, это был вой зверя. Вдруг он поднял обломок своей шпаги, она была сломана в 3 дюймах от эфеса. «Глядите, как умеет умирать маршал Франции!» — воскликнул он. «Я с охотой последовал бы его примеру, но мой долг звал меня дальше. Вы знаете, что он не нашел тогда смерти, которую искал, но хладнокровно принял ее через несколько недель от своих врагов». Есть старая пословица, что в наступлении француз смелее льва, а в отступлении хуже зайца. И в тот день я понял, что это так. Но даже в этой сумятице я видел такое, о чем могу рассказать с гордостью. Через поля в отдалении от дороги двигались 3 резервных батальона Камброна, краса и гордость нашей армии. Они шагали медленно, выстроившись в каре, и знамена развивались над величественными медвежьими шапками. Вокруг них неистовствовала английская кавалерия. Черные уланы герцога Брауншвейгского набегали волна за волной, и с грохотом разбивались о них и откатывались. Когда я видел этих гвардейцев в последний раз, 6 английских пушек разом выпалили в них картечью. Английская пехота окружила их с 3 сторон и осыпала пулями. Но подобно тому, как отважный лев отбивается от свирепых собак, которые наседают на него с боков, остатки доблестной гвардии с честью выходили из последнего боя, медленно, шаг за шагом, то и дело останавливаясь, выравнивая и смыкая ряды. Неподалеку на склоне стояла гвардейская батарея 12-фунтовых пушек. Все артиллеристы были на местах, но пушки молчали. «Почему вы не стреляете?» — спросил я, проезжая мимо у их полковника. «Порох кончился». «Тогда почему же не отступаете?» «Может быть, мы их хоть немного отпугнем своим видом. Надо дать императору время спастись». Таковы были французские солдаты. Под прикрытием этих храбрецов остальные перевели дух и двигались уже без прежней паники. Они разбрелись в стороны от дороги, и в сумерках я повсюду видел трусливую, беспорядочную, перепуганную толпу, которая 10 часов назад была лучшей армией из всех, какие когда-либо вступали в бой. Я на своей резвой лошади вскоре выбрался из толпы и, миновав Женап, нагнал императора с остатками его штаба. Сульт все еще был при нем, и Друо, Лобо и Бертран тоже, вместе с 5 гвардейцами егерского полка, но лошади их едва плелись. Было уже почти темно, и когда император повернулся ко мне, лицо его смутно белело. «Кто это?» — спросил он. «Полковник Жерар», — ответил Сульт. «Вы нашли маршала Груши?» «Нет, Ваше Величество, там были прусаки. Это не имеет значения». «Теперь ничто не имеет значения, Сульт. Я вернусь назад». Он попытался повернуть, но Бертран схватил его коня под усы. «Ах, Ваше Величество», — сказал Сульт, — «враг и без того торжествует». И, окружив императора, они заставили его ехать дальше. Он ехал молча, склонив голову на грудь, самый великий и самый скорбный из людей. А далеко позади все грохотали неумолимые пушки. Иногда в темноте слышались крики, стоны и быстрый глухой стук копыт. но мы лишь пришпоривали коней и спешили вперед, обгоняя отступающие в беспорядке войска. Мы ехали всю ночь при свете луны и, наконец, оставили позади и преследователей, и преследуемых. Когда мы миновали мост при въезде в Шарлеруа, уже занималась заря. Должно быть, в ее холодном и ясном свете мы казались толпой призраков. Император с бледным, словно восковым лицом, Сульт весь черный от порохового дыма, Лобо в пятнах крови. Но теперь мы ехали спокойнее и перестали оглядываться назад, так как Ватерлоо осталось более чем в 30 милях позади. В Шарлеруа мы взяли одну из карет императора и теперь, остановившись на другом берегу Самбры, спешились. Вы спросите, почему я все это время ни словом не обмолвился о самом главном, о необходимости бдительно охранять императора. Клянусь, я пытался заговорить об этом и с Сультом, и с Лобо, но они были так потрясены несчастьем и так заняты неотложными заботами, что невозможно было заставить их понять, какие важные сведения я привез. Кроме того, весь этот долгий путь вместе с нами по дороге двигалось много французских беглецов. И как ни подавлены они были, мы все же могли не бояться нападения 9 человек». Теперь же, в это раннее утро, когда мы стояли вокруг кареты императора, я с тревогой увидел, что на длинной белой дороге, уходившей вдаль позади нас, нет ни одного французского солдата. Мы опередили армию. Я огляделся в поисках каких-нибудь средств защиты. Кони егерей пали, и нас сопровождал теперь только один из них — сержант с седыми бакенбардами. Но мы с вами прервемся и встретимся в ближайший понедельник. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.